Когда Дзя-Джен удалился во внутренние покои, Дзя-Лянь велел позвать бабушку Лю и передал ей, что сватовство прошло благополучно. Бабушка Лю поклонилась госпоже Ван, а затем стала расписывать, как отныне будут повышаться по службе господа из семьи Дзя, как их семья вновь обретет счастье и как их сыновья и внуки будут процветать. «Пришла жена Хуа Цзифана справиться о здоровье», сообщила вошедшая в комнату девочка-служанка. Госпожа Ван спросила жену Хуа Цзифана, просватала ли она Сижень. Тогда женщина рассказала, что нашла жениха из семьи Дзян, который живет к югу от города, владеет домами, участками земли и несколькими лавками. «Жених, — говорила она, — на несколько лет старше Сижень, но до сих пор не женат. И таких людей едва ли сыщешь одного на целую сотню». Госпожа Ван была очень довольна сообщением жены Хуа Цзифана и сказала: «Передай в семью Дзян, что я согласна. Через несколько дней заберешь Сижень». Затем госпожа Ван распорядилась тайком проверить, верны ли сведения у жены Хуа Цзифана, и узнала, что жених действительно хороший человек. Тогда госпожа Ван рассказала об этом Бао Чай и велела ей попросить тетушку Сюэ поговорить с Сижень. Когда Сижень узнала, что ее выдают замуж, она сильно расстроилась, хотя и не осмелилась протестовать. Вспомнив, как когда-то Бао Юй был у нее дома, и как она уверяла его, что лучше умрет, чем покинет его, она подумала: «Это воля госпожи. Если я буду перечить ей, меня сочтут бессовестной. Но выходить замуж противно моему желанию». Мысли эти вконец расстроили Сижень, и она рыдала до хрипоты. Тетушка Сюэ и Бао Чай настойчиво утешали ее, и мысли Сижень постепенно приняли другое направление. «Я умру», — решила она, — «но только не здесь, чтобы меня не сочли неблагодарной. Я сделаю это дома». Когда настало время уезжать, Сижень, едва сдерживая скорбь, попрощалась со всеми. Служанкам тяжело было расставаться с нею, и они все, разумеется, были опечалены. С твердой мыслью, как можно поскорее покончить счеты с жизнью, Сижень села в коляску. При встрече с братом и его женой она тоже заплакала, но ничего не сказала им. Потом Хуа Цзифан показала ей свадебные подарки, присланные семьей Дзян, и приданые, которые для нее приготовили, а затем сказал: «Это подарила госпожа, а это приготовили мы». Сижень молчала, но все два дня, которые она прожила у брата, она думала: «Мой брат обо всем позаботился. Если я покончу с собой в его доме, я докажу, что я неблагодарна, да еще поврежу брату». Сижень размышляла долго, но так ни к чему и не пришла. Поистине, она была слабохарактерна и предпочитала страдания смерти. В тот день, который был признан счастливым для переезда в дом мужа, Сижень молча села в паланкин и, приняв твердое решение умереть сразу же по прибытии в дом мужа. Она даже не представляла себе, что в семье Дзян ее примут как настоящую жену и отнесутся к этому браку очень серьезно. Как только она въехала в ворота дома, где жила семья Дзян, все служанки бросились к ней и именовали ее госпожой. Сижень, окончательно решившая умереть в доме мужа, сочла это неудобным. ибо могла причинить ущерб репутации семьи Дзян.